Однако, какое мне до этого дело? Пробормотал он про себя, отвел взгляд и вновь сосредоточился на своей задаче. После этого еще четверых поймали на списывании, и, наконец, первый этап письменного экзамена завершился. Когда прозвенел звонок, всем велели оставаться на своих местах. Только после того, как Джонин-экзаменатор собрал все листы с ответами, им разрешили разойтись. По плану экзамена сегодня в полдень должны были объявить результаты. К этому времени те, кто прошел письменный тест, будут допущены ко второму этапу проверки общих способностей, а пока можно было заниматься своими делами. Икару не спал всю прошлую ночь, а сегодня утром спешил на экзамен, так что теперь, когда у него появилось свободное время, он, естественно, решил наверстать упущенный сон. Вернувшись и проспав 2 часа, Икару снова отправился в Академию ниндзя, где результаты экзамена уже были вывешены. Без каких-либо сюрпризов он успешно прошел письменный тест. Кроме него, в списке было еще 59 человек. Икару быстро подсчитал, что проходимость первого этапа составила примерно 50%, что по сравнению с предыдущими годами было ни много и ни мало. Очевидно, деревня не стала делать поблажек на первом этапе. Значит, сложность второго этапа не должна быть слишком высокой. Причина очень проста. Канахе сейчас нужны люди, особенно основная боевая сила. Если сделать испытания слишком сложными и за раз выпускать лишь 1-2 чунинов, как тогда удовлетворить потребности фронта? Поэтому второе испытание неизбежно будет не таким строгим. Что касается проблемы недостаточной силы, на поле боя, пока ты можешь выжить, ты элита. А сколько людей погибнет из-за недостатка силы, это не входило в зону внимания высшего руководства Канахи. С самого начала их заботило только то, смогут ли они выиграть войну. Все остальное не имело значения. Мысленно покачав головой, Икару перестал думать об этом и направился к тренировочной площадке 44, известной как Лес Смерти. Да, второй этап экзамена проходил именно там. Как одно из самых опасных мест в деревне Скрытого Листа, Лес Смерти имел диаметр около 20 километров. В центре находилась высокая башня, по периметру – забор из колючей проволоки, а между ними – густой лес, озера и реки. Благодаря своей уникальной экосистеме Лес Смерти был полон ядовитых насекомых, диких зверей и миазмов, что делало его идеальным местом для проверки комплексных навыков шиноби. Именно поэтому он стал самым часто используемым местом для экзаменов на чунинов в Канахе. Этот раз не был исключением. Через 10 с лишним минут Икару прибыл к Лесу Смерти. До начала экзамена оставалось еще больше 2 часов, но здесь уже собралось немало кандидатов. Они стояли группами по 2-3 человека или в одиночку, но никто не разговаривал, все молча ждали начала испытания. Икару вполне понимал это. Какой из присутствующих шиноби не вернулся с поля боя? У кого из них не погибли на войне родные или друзья? Они когда-то договаривались вместе стать чунинами, а теперь остались в одиночестве. Неудивительно, что настроение у них было не из лучших. Даже Икару, стоя здесь, невольно вспомнил о Мизутани, Сидзука и Рёсука. Что уж говорить об остальных. Приведя свои мысли в порядок, Икару нашел уединенный уголок, сел в позу лотоса и начал медитировать, очищая чакру. С улучшением базовых характеристик и устранением ограничений тела, сейчас при использовании техники очистки чакры Икару не только восстанавливал чакру, но и увеличивал ее предел. Все произошло именно так, как он предполагал, когда техника очистки чакры достигла уровня 4. Теперь каждый час использования техники очистки чакры увеличивал его предел чакры на 16 единиц, что вдвое больше, чем на уровне 3. Таким образом, тренируясь максимально по 8 часов в день, он мог увеличить свой предел чакры на 128 единиц. По его предварительным оценкам, чтобы увеличить предел чакры на 5000 единиц, потребуется всего около 40 дней, и тогда он сможет реализовать весь свой потенциал. В этом и заключалось преимущество высокого уровня техники очистки чакры. Единственное, о чем он сожалел, это то, что для повышения техники очистки чакры с уровня 4 до уровня 5 требовалось более 1400 очков мастерства. С его текущей скоростью накопления опыта для перехода на следующий уровень потребуется около полугода. Это слишком долго. В противном случае, это был бы отличный способ внутреннего наращивания ресурсов. Судя по эффекту от повышения уровня с 3 до 4, как только его техника очистки чакры достигнет уровня 5, это неизбежно увеличит количество чакры, которое он сможет использовать ежедневно, и это число будет не меньше 1300 единиц. Эх, жаль, мысленно вздохнул Икару, перестал об этом думать и вместо этого полностью сосредоточился на тренировке. Время шло, и кандидатов, собравшихся здесь, становилось все больше. Примерно за час до начала экзамена все 60 генинов, прошедших письменный тест, собрались у леса. Только тогда атмосфера стала немного шумной. Люди разговаривали друг с другом или собирали информацию о других участниках. В общем, стало гораздо оживленнее. За это время Икару несколько раз слышал, как упоминалось его имя, и не раз ощущал на себе чужие взгляды, но не обращал на это внимания. Какой смысл в информации о нем? Перед лицом абсолютной силы любые хитрости и уловки – просто шутка. Поэтому Икару совершенно не волновало, что за ним наблюдают. Глава 76. Вход в лес испытаний. Спустя еще один час экзаменатор второго этапа наконец появился на месте сбора. Мгновенно вокруг воцарилась тишина. Икару, прервав тренировку, вышел из медитативного состояния. «Позвольте представиться», – произнес перед всеми Джонин из Канахи. «Меня зовут Танигава Масаки, и я буду вашим экзаменатором на следующем этапе». Он указал на лес смерти позади себя и добавил: «Как вы уже знаете, второй этап экзамена будет проходить здесь. Сейчас я познакомлю вас с этим местом подробнее». После чего он кратко описал особенности леса смерти. Выслушав его рассказ, все присутствующие невольно втянули воздух сквозь зубы. Ничего удивительного, судя по словам экзаменатора, внутри было невероятно опасно. Не успели генины опомниться, как Танигава Масаки достал из-за пазухи стопку бумаг и, не дожидаясь вопросов, объявил: «Учитывая опасность экзамена, все участники должны подписать согласие, беря на себя полную ответственность за свою жизнь». С этими словами он передал документы стоявшему впереди генину, показывая, что тот должен передать их дальше. Когда все получили согласие, Танигава Масаки, заметив обеспокоенные лица некоторых участников, внезапно сменил тон. «Конечно, если вы боитесь, можете не подписывать». Однако, не успели все обрадоваться, как он тут же продолжил: «Но в таком случае это будет считаться отказом, и вы не сможете продолжить экзамен». Услышав это, все мгновенно потеряли интерес к возможности отступления. Они пришли сюда именно для участия в экзамене. Если не участвовать, зачем вообще было приходить? Икару взял документы и бегло просмотрел его содержимое. Там были стандартные фразы вроде: «Я добровольно участвую в этом экзамене на Чунина и в случае любых происшествий принимаю полную ответственность на себя», ничем не отличалось от заявлений перед экзаменами в его прошлой жизни. Он, не колеблясь, пробежал глазами по тексту и твердо подписал свое имя. Через 15 минут все 60 участников поставили свои подписи, никто не отказался, несмотря на предупреждение об опасности. Собрав все документы, Танигава Масаки удовлетворенно кивнул и произнес: «Теперь я официально представлю вам правила второго этапа экзамена». С этими словами он извлек два свитка, на одном было написано «Небеса», а на другом «Земля», и показал их всем присутствующим. «Что это?» – спросил кто-то из толпы. «Свиток неба и свиток земли». Танигава Масаки не стал тянуть с ответом, а затем продолжил: «Ваша задача будет заключаться в сражении за эти свитки». «Сражаться за них?» – с недоумением переспросил один из генинов, не сводя глаз со свитков в руках экзаменатора. «Именно», – ответил Танигава и, убрав свитки, пояснил: «Всего вас 60 человек, и каждый получит по одному свитку. 30 из вас получит свиток неба, а остальные 30 – свиток земли». Условия прохождения экзамена следующие. Любая команда, завладевшая обоими свитками, неба и земли, и достигшая центральной башни, считается прошедшей испытание. Не успел экзаменатор закончить, как один из генинов перебил его: «Сенсей, среди нас есть команды с разным количеством людей, некоторые больше, некоторые меньше, а есть даже одиночки. Разве это справедливо?» «Справедливо», — Танигава Масаки мгновенно посуровил и произнес ледяным тоном. «На поле боя враги будут с вами говорить о справедливости, и правда, будут ли враги справедливыми?» Пронеслось в головах участников. Вспомнив собственный опыт с полей сражений, все мгновенно замолчали. В этот момент экзаменатор продолжил: «К тому же, если вас слишком мало, вы всегда можете заключить союз. Свитков хватит на всех, просто постарайтесь добыть больше». Услышав эти слова, глаза многих загорелись предвкушением, особенно у тех, кто был один, они уже начали присматривать себе потенциальных союзников. Только Икару оставался невозмутимым. Во-первых, он был уверен, что даже в одиночку сможет заполучить нужные свитки. Во-вторых, подобные союзы редко бывают надежными, если людей мало, они могут не справиться с хорошо сработанными командами. Если людей много, вполне может начаться внутренняя борьба. Поэтому Икару скептически относился к этой стратегии. Но нельзя было отрицать, что выдача по одному свитку каждому участнику, а не каждой команде, значительно увеличивала шансы на прохождение. Похоже, в этот раз сложность экзамена на Чунина действительно снизилась, мелькнула мысль в голове Икару. Затем Танигава Масаки перечислил условия провала. Первое, команды, не достигшие центральной башни в установленный срок, то есть за 5 дней, немедленно выбывают. Второе, команды с уменьшенным составом или потерявшие способность продолжать бой также считаются проигравшими. Кроме того, в конце он особо подчеркнул, что до прибытия в центральную башню категорически запрещается открывать свитки. Что касается последствий нарушения этого правила, экзаменатор не стал уточнять, а никто не осмелился спросить. Но Икару знал, что внутри свитка запечатана техника гипноза, стоит открыть его, как попадешь под воздействие и проспишь до конца экзамена. Интересно, сможет ли мой шаринган противостоять этому? Может, стоит попробовать? Внезапно мелькнула у Икару такая мысль, но он быстро подавил ее. Подобные самоубийственные эксперименты лучше не проводить, если есть возможность их избежать. Когда все приготовления были завершены, второй этап экзамена официально начался. 60 участников, разделившись на 32 команды, вошли через разные железные ворота, начиная 5-дневное испытание на выживание. Как только Икару вступил в лес смерти, его охватило необъяснимое чувство угнетения. Источник этого ощущения был ему ясен, окружающая обстановка казалась слишком мрачной. Несмотря на то, что приближался лишь вечер, и за пределами леса солнце еще ярко освещало землю, здесь, под плотным покровом ветвей и листьев, кроме редких солнечных лучей, пробивающихся сквозь густую листву, дневного света почти не было. В сочетании с влажным холодным воздухом и доносящимися издалека звуками рычания невидимых зверей, атмосфера вызывала естественное чувство тревоги и подавленности. К счастью, Икару уже привык выживать в суровых условиях, поэтому быстро отогнал эти негативные эмоции. Немного сориентировавшись на местности, он активировал шаринган и с невероятной скоростью помчался к ближайшему входу. Возможно, благодаря тому, что он находился на окраине леса, по пути ему не встретилось никаких опасностей. Всего за несколько минут Икару добрался до намеченной цели. Тщательно осмотрев территорию, он с удовлетворением обнаружил следы недавно прошедших людей. Лес смерти имел почти идеальную круглую форму диаметром 20 километров, а значит, его периметр составлял около 60 километров. На этой 60-километровой границе, огороженной колючей проволокой, располагались 44 входа, при том, что всего в экзамене участвовало 32 команды. Поэтому, направляясь сюда, Икару не мог быть уверен, что через этот конкретный вход кто-то войдет. Теперь, похоже, ему действительно повезло, он как раз попал в те 70% вероятности успеха. Благодаря мощной наблюдательной способности шарингана, Икару быстро определил численность команды и направление их движения, 3 человека, идущие на северо-запад. Не колеблясь ни секунды, он немедленно последовал по оставленным следам. Глава 77. В добычу Икару стремительно мчался сквозь лесную чащу, когда внезапно справа перед ним просвистел кунай. Почти инстинктивно он увернулся, одним прыжком перемещаясь на крупную ветвь соседнего дерева. Однако едва его ноги коснулись деревянной поверхности, как он ощутил что-то неладное. Опустив взгляд, Икару заметил натянутую тончайшую стальную проволоку, практически невидимую глазу. Ловушка, неужели из-за того, что я только что расправился с той белошерстной обезьяной, пронеслось в его голове. И действительно, совсем недавно во время своего путешествия он по какой-то причине привлек внимание белой обезьяны. Икару не хотел отвлекаться на посторонние проблемы, но густые заросли джунглей создавали слишком благоприятные условия для его преследователя. Какое-то время ему никак не удавалось оторваться от назойливой погони. В конце концов, решив раз и навсегда покончить с этим, Икару приложил немало усилий, чтобы разобраться с обезьяной, и был уверен, что сделал это незаметно. Кто бы мог подумать, что та троица, за которой он сам охотился, окажется так близко? Неудивительно, что они заметили производимый им шум. Икару практически не сомневался. Люди, установившие ловушку и устроившие на него засаду, были именно той командой из трех человек. Он мгновенно понял причинно-следственную связь произошедшего. В этот момент ловушка только начала срабатывать. Свист, свист, свист. Десятки кунаев полетели со всех сторон, блокируя любые пути к отступлению. Однако, столкнувшись с такой сложной ситуацией, Икару не только не запаниковал, но даже нашел время, чтобы спокойно прокомментировать. Ловушка неплохо устроена. Это не было насмешкой, он действительно так считал. В такой ситуации обычный человек мог бы лишь принять удар на себя и оказаться в крайне невыгодном положении, не имея лучшего выхода. К несчастью для противников, Икару обычным не был. Два томоя в его кроваво-красных глазах стремительно вращались, мгновенно запечатлевая в сознании все летящие кунаи и просчитывая их траектории. Его тело размылось в движении, уклоняясь от всех атак с минимальным запасом. Эта невероятная сцена заставила притаившуюся троицу буквально застыть с открытыми от изумления ртами. «Вы выйдете сами, или мне придется вытащить вас», — произнес Икару, окидывая взглядом окрестности и безошибочно фиксируя позиции, где прятались трое нападавших. Его тон оставался спокойным, будто он совершенно не воспринимал их всерьез. На самом же деле, втайне он уже был настороже на все 120%. Икару прекрасно понимал, любой, кто способен устроить столь изощренную ловушку, определенно не новичок. Даже если бы это были самые обычные ниндзя, он все равно не стал бы их недооценивать. Как гласит древняя мудрость, даже лев использует всю свою силу для охоты на кролика. Если бы он возомнил, что может делать все, что вздумается, просто потому что активировал двухтомой шаринган, это стало бы верной дорогой к гибели. В мире шиноби существовало бесчисленное множество техник и секретных искусств. Стоит выработать привычку к самонадеянности, и неизвестно, когда придет расплата. Поэтому Икару никогда не недооценивал никого, и именно эта черта позволяла ему выживать до сих пор. «Все еще не выходите?» — снова заговорил Икару. Но на этот раз, не успев закончить фразу, он увидел несколько метательных звезд, летящих в его сторону. Впрочем, такая атака явно не могла навредить ему. Несколькими плавными движениями он легко избежал всех сюрикенов. Однако в тот же момент легкое чувство опасности зародилось в его сердце. Бросив взгляд назад, Икару увидел черную тень, стремительно приближающуюся к нему. Техника теней мелькнула в его сознании. Увидев эту характерную тень, Икару сразу узнал фирменную технику клана Нара, а следом понял, кто его противник. Нара Сэйхэй, единственный ниндзя из клана Нара, участвующий в текущем экзамене на Чунина. Икару тайно наблюдал за ним ранее, поэтому мгновенно определил его личность. Неудивительно, что они смогли создать такую изощренную ловушку. Оказывается, это ниндзя из клана Нара, подумал он. Всем известно, что представители клана Нара славятся своим выдающимся интеллектом. Поэтому совсем не странно, что противник, используя атаку кунаями, точно рассчитал, куда Икару приземлится, и тем самым заманил его прямо в западню. К сожалению для них, перед лицом абсолютной силы такие хитрости оставались лишь мелочами. Все эти мысли промелькнули в его сознании за доли секунды. Икару сделал несколько стремительных прыжков, последовательно уклоняясь от атак Нары Сэйхэя. В конце концов, тень рванулась вперед и замерла в нескольких десятках сантиметров перед ним, не в силах преодолеть оставшееся расстояние. Очевидно, площади тени попросту не хватало. Видя это, Икару ни секунды не колебался и немедленно перешел в контратаку. Он поднял руки и с головокружительной скоростью сложил печати для техники стихии огня, техника огненного феникса. Раскрыв рот, он выпустил десятки, а может даже сотни огненных шаров. Под его точным контролем пылающие сферы обрушились на позиции, где прятались трое противников. Сопровождаемые серией оглушительных взрывов, Нара Сэйхэй и его два товарища были вынуждены выйти из укрытия. Свист, свист, свист. Несколько кунаев полетели в сторону Икару. Он последовательно уклонился от нескольких, а когда последний кунай пролетал перед его глазами, внезапно протянул правую руку, безошибочно продев указательный палец в кольцо на рукояти оружия. Молниеносно крутанув запястье, он заставил кунай сделать несколько оборотов вокруг своего пальца, после чего резко метнул его вперед. Свист. Раздался звук рассекаемого воздуха. Кунай точно вонзился в дерево на 3 дюйма выше головы одного из противников. Услышав звук вонзающегося в ствол оружия, Сато Масару вздрогнул от испуга. Подняв глаза и увидев кунай так близко от своей головы, Он побледнел от страха. Еще чуть-чуть, буквально один точный выстрел, и он был бы уже мертв. Стоп, промелькнула мысль в его голове. Неужели противник действительно промахнулся? Сато Масару посмотрел на стоявшего неподалеку Икару и, заметив кроваво-красный шаринган в его глазницах, мгновенно понял, его пощадили. Иначе, учитывая легендарную проницательность шарингана, как можно было промахнуться ровно на 3 дюйма? Икару не обратил внимания на застывшего Сато Масару. Его фигура мелькнула, и он уже оказался рядом с другим противником. А Акибаника, увидев внезапно материализовавшегося перед ней Икару, без малейшего колебания тут же отпрыгнула назад, одновременно выхватывая кунай для контратаки. Однако было уже поздно. Техника иллюзии. Шаринган. В момент, когда их глаза встретились, Икару с максимальной скоростью завершил сложение печати и активировал технику. Хотя из-за недостатка времени на подготовку эффект техники был лишь немного сильнее встроенной в шаринган способности к гипнозу, этого оказалось достаточно. А Акибаника, только что отпрыгивавшая назад, внезапно замерла. Ее глаза затуманились, веки начали тяжелеть и смыкаться, будто она погружалась в глубокий сон. Звон. Раздался металлический звук обнажаемого клинка. Икару взмахнул мечом, мастерски отбив кунай, брошенный сбоку на Рейса и Хаим, а затем молниеносно нанес удар ногой, с силой отбрасывая оцепеневшую Акибаника. Увидев это, Нара Сэйхай внезапно полностью опустил все защитные стойки, что заставило готовившегося атаковать его Икару слегка замешкаться. Впрочем, он тут же понял смысл этого жеста. Осознав безнадежность сопротивления, противник решил сдаться. И действительно, следующие слова Нары Сэйхая полностью подтвердили его догадку. Быстро достав из сумки с инструментами 3 свитка и бросив их на землю, он торопливо произнес: «Мы сдаемся. Вот свитки всех 3». Видя благоразумие противника, Икару тоже не стал тратить силы впустую. Сделав несколько уверенных шагов к свиткам, он бегло осмотрел их. Все оказались свитками земли, что вполне логично. Ведь если бы одной команде выдали разные свитки, в чем заключался бы смысл испытания? Они могли бы просто сразу пройти дальше. Однако подобная добыча как раз соответствовала его целям. Икару аккуратно поддел один свиток кончиком короткого меча и внимательно осмотрел его. Убедившись, что с артефактом все в порядке, он молча развернулся и удалился в чащу леса. Только когда его силуэт окончательно растворился среди деревьев, Нара Сэйхай наконец выдохнул с неприкрытым облегчением. Глава 78. Завершение второго испытания. Шаринган действительно настолько силен? С опаской спросил Сато Масару, подойдя к Нара Сэйхаю и провожая взглядом удаляющуюся фигуру Икару. Нет, покачал головой Нара Сэйхай, устремив на товарища серьезный взгляд. Дело не в силе Шарингана, а в силе самого Учихи Икару. Вот как, задумчиво протянул Сато Масару. Стоя рядом, Нара Сэйхай мысленно прокручивал все недавнее сражение. Будь то точный контроль над ниндзюцу или выбор действий в критической ситуации, Икару продемонстрировал высочайший уровень тактического мастерства. К этому добавлялась мощь Шарингана, и с учетом всех факторов у их троицы было не более 20% шансов выйти победителями из этого столкновения. Именно поэтому, заметив, что Икару не намерен убивать их, он сразу же решил прекратить сопротивление. Только так можно было минимизировать потери. В то же время, он делал ставку на то, что Икару не заберет все их свитки. И его расчет оказался верным. Икару взял только тот свиток, который был ему нужен, не обратив внимания на 2 других. А для их команды, чтобы пройти дальше, требовался лишь один свиток земли, поэтому потеря одного свитка ничему не мешала. Это была одна из причин, по которой Икару говорил о снижении сложности нынешнего экзамена. В конце концов, все они были из одной деревни, и, если нет крайней необходимости, никто не стал бы убивать друг друга. Таким образом, команды из 2 и более человек, столкнувшись с трудностями, вполне могли отдать один свиток, чтобы спасти свои жизни. Конечно, при условии, что противник не является союзом из одиночных участников, которым нужно больше свитков. Иначе им оставалось либо выбыть из экзамена, либо отправиться добывать свитки у других команд. Икару было совершенно безразлично, о чем думали Нара Сэйхай и его товарищи. Собрав свитки неба и земли, он не стал тратить время и направился прямиком к центральной башне. 5 дней, срок и долгий, и короткий одновременно. Для обычного человека это время пролетело бы в мгновение ока, но для Икару этого было достаточно, чтобы набрать немалое количество очков мастерства. План тренировок он уже тщательно составил. Из ежедневно накапливаемых 8000 единиц чакры 3500 он выделит на практику техники отражения сердца. Это принесет ему 21 очко мастерства и увеличит степень эволюции Шарингана на 7 пунктов. К этому добавится еще 3 пункта эволюции от поддержания активации Шарингана в течение 15 часов, что требует 600 единиц чакры. В итоге получится 10 пунктов. Из оставшихся 3900 единиц чакры он планировал выделить 2500 на практику техники огненного феникса, демонической иллюзии, техники сковывающего кола и иллюзии Шарингана. Таким образом, каждая техника получит примерно по 10 очков мастерства. На данный момент оставалось еще 1400 единиц чакры. Из них 420 кару предназначил для практики техники телесного мерцания. Техника телесного мерцания была лишь ниндзюцу Д-ранга. Минимальные затраты чакры для получения очков мастерства составляли 50 единиц, а благодаря контролю чакры уровня 3, 221 тысяча, который экономил 16%, это число снижалось до 42 единиц. 420 единиц чакры должно было хватить, чтобы увеличить ее мастерство на 10 очков. Кроме того, Икару выделил 600 единиц чакры на практику техники исцеления. Исходя из прошлого опыта, это должно было принести ему 7 очков мастерства. Оставшиеся 300 с лишним единиц чакры Икару собирался потратить на практику 4 навыков. Стиля меча Канахи, стиля меча Учиха, метание ниндзя инструментов и контроля чакры. Таким образом, за исключением стихии огня, техники великого огненного шара, техники огненного дракона и теневого клонирования, все его навыки получат развитие. Такой подход мог показаться попыткой объять необъятное, но благодаря панели мастерства он вполне мог развиваться по всем направлениям одновременно. В дальнейшем, если не произойдет серьезных изменений, он планировал распределять чакру именно по этой схеме. Что касается эволюции Шарингана, этим можно будет заняться после завершения экзамена, когда он сможет узнать, есть ли в клане техника поглощения чужой чакры. Если внешнего источника не найдется, придется ждать роста базовых характеристик либо повышения уровня техники очистки чакры и техники отражения сердца. Обдумывая это, Икару неосознанно ускорил шаг. Спустя более получаса Икару добрался до окрестностей центральной башни. По пути он старался избегать столкновений, а когда это было невозможно, решал проблемы молниеносно, почти не теряя времени. Поэтому еще до наступления темноты он уже был на месте. Внимательно осмотревшись и убедившись, что никакой засады нет, Икару приблизился к центральной башне. Скрип дверь отворилась, и Икару шагнул внутрь. Неудивительно, что внутри никого не было, даже размышления о Чунине, которые позже повесит на стену третьей Хокаге, отсутствовали. Икару это не особо интересовало, он просто нашел себе укромный угол и приступил к тренировкам. Экзамен на Чунина был для него лишь формальностью, главным же было его собственное развитие. Так, день за днем, время шло, и в башне постепенно становилось все больше людей. Вторым, кто прибыл сюда, был Учиха Шисуи. Он появился здесь менее чем через 10 минут после Икару. Очевидно, экзамен на Чунина не представлял для него никаких трудностей. Учиха Шисуи несколько раз пытался заговорить с Икару, но, видя, как усердно тот тренируется, решил не мешать. Пролетело больше 4 дней. К этому времени количество генинов, собравшихся в башне, превысило 25 человек. К моменту официального окончания времени экзамена их число возросло до 28. Стоит отметить, что команда Нарасы Ихэя, у которой Икару забрал один свиток, успешно прошла испытание, причем прибыла сюда уже на второй день. Очевидно, при таком мягком формате экзамена сообразительность была весьма полезным качеством. Бум, облако чакры рассеялось. Свитки неба и земли в руках участников открылись сами собой, активировались техники вызова, и перед ними возник Танигава Масаки. Все мгновенно замолчали, устремив на него ожидающие взгляды. Танигава Масаки не стал тратить время на пустые слова. Окинув всех внимательным взглядом, он громко произнес: «Прежде всего, поздравляю вас, вы успешно прошли второй этап экзамена». Едва он закончил, зал наполнился радостными возгласами, особенно громкими со стороны команд из 2-3 человек. Тишина. Танигава Масаки опустил руки, призывая всех успокоиться. Когда в зале снова воцарилась тишина, он продолжил: «Теперь у вас есть вечер на отдых, а завтра утром состоится последний этап экзамена. Что касается места, Танигава Масаки указал на пол под ногами. «Это будет прямо здесь. Скоро прибудут медицинские ниндзя, и те, кому требуется лечение, могут обратиться к ним». Сказав это, он исчез с помощью техники телесного мерцания. После его ухода зал снова наполнился гулом голосов. Икару размышлял над услышанным. Проведение третьего этапа здесь означало, что он не будет публичным. Впрочем, это логично. Сейчас не мирное время, когда нужно демонстрировать силу деревни, чтобы устрашать соседей. Идет война, и экзамен на Чунина, как процесс подготовки резервных сил деревни, должен оставаться в тайне. Поэтому неудивительно, что его проведут именно здесь. Глава 79. Неоспоримое превосходство незаметно наступило утро следующего дня. После лечения медицинскими ниндзя и ночного отдыха состояние всех 28 участников заметно улучшилось. В этот момент раздался скрип открывающихся дверей. В зал вошла группа из десятка ниндзя во главе с третьим Хокаге, Сарутоби Хирузином. Среди них были не только экзаменаторы первого и второго этапов, но и многие наставники присутствующих кандидатов. Если бы Фурукава был еще жив, он тоже должен был бы появиться здесь. К сожалению, его больше нет в живых. Тем не менее, Икару заметил в толпе знакомое лицо – Хаэм. Впрочем, назвать его знакомым не совсем правильно. Это был тот самый джонин из клана Учиха, Учиха Джита, который ранее доставил ему пособие по утрате и деньги на проживание. Когда их взгляды встретились, Икару кивнул ему. Увидев это, Учиха Джита также кивнул в ответ. В этот раз он пришел как представитель клана Учиха, чтобы поддержать Учиху Шисуи и Учиху Икару. Насчет Учихи Шисуи нечего было и говорить, признанный гений клана, которого необходимо было тщательно защищать. Что касается Учихи Икару, вспоминая, как по приказу великого старейшины он наблюдал за мальчиком, тогда он пришел к выводу, что тот вряд ли когда-либо пробудит Шаринган. Кто мог представить, что через несколько месяцев он не только пробудит Шаринган, но и разовьет его до уровня с двумя томоя. Учиха Джита хотел сказать лишь одно, как непредсказуема жизнь. Впрочем, он мог понять это. В конце концов, за какие-то несколько месяцев два товарища и учитель мальчика погибли ужасной смертью. Под таким потрясением пробуждение Шарингана было более чем естественным. Только было непонятно, почему раньше, когда мальчик узнал о смерти родителей, у него не пробудился Шаринган. Может, потому что он не видел их смерть своими глазами, и потрясение было недостаточным, размышлял про себя Учиха Джита, но внешне ничем не выдал своих мыслей. После того, как все заняли свои места, Сарутоби Хирузин произнес длинную речь о великих принципах, а затем объявил о начале третьего этапа экзамена. Сразу же вышел один из джонинов Канахи и сказал: «Следующий этап экзамена буду проводить я. Правила таковы». Услышав это, все навострили уши. Во-первых, этот этап проводится в индивидуальном формате, каждый участник может выйти из соревнования по собственному желанию. Во-вторых, экзамен проводится в форме боевых поединков. Каждый раз двое случайно выбранных участников сражаются один на один, победитель переходит в следующий раунд, и так до определения финального чемпиона. Кроме того, в этом испытании не ограничены никакие средства. Критерием победы является смерть, потеря сознания или капитуляция противника. Услышав это, все внутренне напряглись. Однако, в этот момент экзаменатор сменил тон и продолжил: «Чтобы избежать ненужных жертв, когда я сочту, что исход боя уже определен, я вмешаюсь и остановлю поединок. В этот момент атака должна быть немедленно прекращена. Итак, кто-нибудь хочет отказаться от участия?» Царила полная тишина. Никто не выразил желания покинуть экзамен. Экзаменатор окинул взглядом всех 28 присутствующих, удовлетворенно кивнул и наконец произнес: «Раз никто не отказывается, я объявляю экзамен официально открытым». После этих слов он жестом подозвал стоявшего рядом Чунина, который поднес деревянную шкатулку. Затем он погрузил руку в шкатулку, вытащил наугад два бумажных шарика, развернул их и прочитал: «Инта, Акайканаджи». Услышав свои имена, два кандидата, один высокий, один низкий, вышли из строя. Остальные поднялись на галерею второго этажа башни, откуда хорошо просматривалось место сражения внизу. Начали. По команде экзаменатора Инта и Акайканаджи мгновенно выхватили кунаи и сошлись в бою. Раздавался непрерывный звон металла, уровень ближнего боя у обоих оказался примерно одинаковым, и некоторое время было трудно определить победителя. В конце концов, Инта оказался немного сильнее. Рискнув получить ранение, Он внезапно отскочил на расстояние и умело применил земляное ниндзюцу техника грязевого захвата, обездвижив Акайканаджи. Затем он метнул несколько сюрикенов, нацеленных прямо в глаза и горло противника. С захваченными руками Акайканаджи не мог эффективно защититься и был вынужден сдаться, а сюрикены были перехвачены экзаменатором. Этот бой можно было охарактеризовать как средний, ничего особенно выдающегося. Йинта просто действовал более решительно, пожертвовав своей безопасностью ради выигрыша времени, что позволило ему захватить инициативу и в итоге одержать победу. Иначе было бы трудно предсказать, кто бы выиграл. «Первый раунд, победитель Йинта!» — выкрикнул экзаменатор, затем отпустил обоих участников и снова достал из шкатулки два бумажных шарика, развернул их и прочитал. «Такакура Шота, Учиха Икару!» Услышав свое имя, Икару слегка удивился, а затем направился к лестнице. Он действительно не ожидал, что его вызовут уже во втором поединке. Но это не имело значения, ведь так или иначе ему пришлось бы выйти на арену, раньше или позже, какая разница. Как и всегда, все решает сила. Если ты достаточно силен, нечего бояться чужого наблюдения. Выйдя в центр зала, Икару посмотрел на стоящего напротив 16-летнего парня и сразу понял, что перед ним не гений, иначе он не оставался бы генином до такого возраста. Экзаменатор, стоя между ними, спросил: «Готовы?» Увидев, что оба кивнули, он взмахнул правой рукой и скомандовал: «Начали!» После этого он молниеносно отпрыгнул назад, оставив арену двум противникам. Некоторое время оба стояли друг напротив друга, и Кару заметил серьезное выражение лица Такакуры Шоты, и по его стойке было ясно, что тот собирается сосредоточиться на защите и контратаке. Не желая терять время, Икару перевернул ладонь, достал из своей сумки с инструментами несколько сюрикенов и метнул их, даже не целясь особо. Этот прием казался простым, но на самом деле был весьма эффективным. Брошенные им сюрикены идеально перекрыли Такакури Шоти пространство для уклонения, вынуждая того блокировать атаку в лоб. Все развивалось именно так, как предполагал Икару. Такакура Шота взмахнул кунаем в руке, отражая летящие в него сюрикены. Дзинь-дзинь-дзинь раздались несколько чистых звуков столкновения металла, и все сюрикены, брошенные Икару, были отбиты. Это показывало, что базовые навыки Такакуры Шоты были вполне приличными. Но этого было недостаточно. Воспользовавшись моментом, когда внимание Такакуры Шоты было отвлечено, Икару мгновенно сложил печати и применил технику телесного мерцания, с огромной скоростью оказавшись прямо перед противником. Такакура Шота тоже среагировал быстро. Увидев приближающегося Икару, он тут же взмахнул кунаем, целясь ему в горло. Хотя движения противника не были медленными, в глазах Икару они казались замедленными. Шаринган с двумя томой обладал гораздо лучшей способностью восприятия, чем с одним томой. Поэтому, не дожидаясь, пока кунай приблизится, Икару заранее уклонился в сторону, а затем, воспользовавшись промежутком после замаха противника, ударил коленом ему в живот. От такого мощного удара Такакура Шота издал приглушенный стон боли и отлетел назад. Несмотря на это, Такакура Шота не сдавался. В момент приземления он исполнил кувырок и сразу же встал на ноги, сжимая кунай, готовясь к следующей атаке Икару. Однако, вопреки его ожиданиям, предполагаемая атака не последовала. Такакура Шота был озадачен и невольно посмотрел на Икару, но увидел лишь пару кроваво-красных глаз с шаринганом. Затем его сознание погрузилось во тьму. Когда он снова пришел в себя, к его шее уже был приставлен кунай. Гулко ощущая леденящий холод, исходящий от лезвия ушей, Такакура Шота с трудом сглотнул и дрожащим голосом произнес: «Я сдаюсь». Глава 80. Достойный соперник, второй поединок, Учиха Икару, победил, объявил экзаменатор. Услышав эти слова, Икару опустил кунай, отступил на два шага, чтобы увеличить дистанцию, затем повернулся и направился к лестнице. За все это время он не произнес ни слова, демонстрируя холодность и отстраненность. Это не было намеренной позой, такое поведение просто позволяло ему держать на расстоянии тех, кто пытался к нему приблизиться. Таким образом он мог спокойно заниматься своими делами. Когда Икару скрылся в лестничном проходе, присутствующие словно очнулись, началось перешептывание, и по помещению пронесся тихий гул восхищенных голосов. Хотя Икару не прислушивался специально, до него все же долетали восторженные комментарии вроде «как же он силен» и это было невероятно быстро. Действительно, поединок закончился стремительно. С момента, когда противники встали друг напротив друга, До капитуляции Такакуры-Шаты прошло меньше 2 минут, а сам бой длился всего несколько секунд. Для экзаменуемых, чьи познания ограничивались уровнем от Генина до Чунина, это казалось чем-то невероятным. Однако для наблюдавших за боем Джонинов ситуация была вполне ясной. Несмотря на кажущуюся мимолетность поединка и легкость победы Икару, он продемонстрировал полное превосходство в боевом опыте и техниках. В сочетании с мастерским использованием шарингана мгновенное завершение боя не вызывало удивления. Тем не менее, некоторые джонины были поражены силой Икару. Среди них был и Учиха Джита. Только теперь он осознал, что он и другие высокопоставленные члены клана в последнее время слишком сосредоточили внимание на Учихе Шисуи, упустив из виду такого одаренного Учиху Икару. Конечно, потенциал Икару, возможно, уступал Шисуи, но определенно превосходил большинство ниндзя Учиха. Похоже, после этого экзамена нужно будет попросить великого старейшину обратить внимание на этого Учиху Икару, подумал Учиха Джита. Тем временем начался третий поединок. На этот раз вышли две девушки-кандидатки, одну из которых Икару знал. Это была Аки Биника из команды Нарыса Ихэя, та самая, которую он ранее отправил в полет одним ударом ноги. Ее сила, возможно, не представляла для него угрозы, но по сравнению с нынешней соперницей у нее были заметные достоинства. По крайней мере, в тайцзюцу ее навыки немного превосходили противницу. В итоге именно благодаря этому преимуществу она едва одержала победу. Третий поединок, Аки Биника, победила, своевременно объявил экзаменатор. Биника, отличная работа. Следом раздался поздравительный возглас Сато Масару с галереи второго этажа. После того, как участницы покинули арену, экзаменатор сразу выбрал следующую пару для четвертого поединка. Так постепенно время шло, а бои следовали один за другим. Только в предпоследнем поединке наконец прозвучало имя Учихи Шисуи, а его противником оказался никто иной, как Нарыс Ихэй, с которым Икару уже имел дело. Выйдя на арену и увидев перед собой Учиху Шисуи с двухтомой шаринганом, Нарыс Ихэй почувствовал, что теряет дар речи. Что за карма у него такая? Во втором экзамене он уже столкнулся с Учихой Икару, а теперь еще и с Учихой Шисуи. Хотя в борьбе за высокие места неизбежно пришлось бы встретиться с обоими, но почему именно в первом раунде? Мысленно простонал он. Это лишало его даже шанса на подготовку. Умнейшие мозги клана Нара могли работать эффективно только при наличии разведданных. В противном случае, действуя вслепую, даже самый блестящий ум оказывался бесполезен. Вот и сейчас, стоя перед Учихой Шисуи, он знал лишь то, что тот обладает такими же глазами шарингана, как у Учихи Икару, и больше ничего. Ах да, еще у противника была катана за спиной, а значит, он, вероятно, владел техникой фехтования. Но какой толк от этих скудных сведений? Боевой опыт, техники, привычки при атаке, все это оставалось неизвестным. Как в таких условиях победить? Эх, придется действовать по обстоятельствам, с тоской подумал Нарыс Ихэй, когда бой начался. На втором этаже галереи Икару наблюдал за их поединком. В его взгляде мелькнул интерес. А Нарыс Ихэй и говорить нечего, сражался исключительно умом и, хотя плохо знал Учиху Шисуи, обладал отличной способностью адаптироваться. Благодаря своей семейной технике теней и неплохим навыкам ближнего боя, он какое-то время не уступал противнику. Жаль, что только на этом его преимущества заканчивались. Когда Учиха Шисуи начнет сражаться в полную силу, Нарыс Ихэй, скорее всего, не выдержит. Да, Икару уже заметил, что с самого начала боя Учиха Шисуи даже не использовал всю свою мощь. По крайней мере, он не применял ни гендзюцу шарингана, ни ниндзюцу, полагаясь исключительно на технику меча. Это вовсе не значило, что Учиха Шисуи сознательно сдерживался, он просто проверял предел возможностей Нарыса Ихэя. Как только он определит этот предел, победа над противником будет делом мгновения. Точно так же, как недавно Икару одолел Такакуру Шату. Разница лишь в том, что уровень Такакуры Шаты был очевиден с первого взгляда и не требовал проверки. А с Нарысом Ихэем все иначе, требовалось провести тщательную разведку. Если броситься вперед, ничего не просчитав, можно было не только не добиться успеха, но и оказаться в невыгодном положении. К счастью, Учиха Шисуи был достаточно осторожен. Впрочем, Икару предполагал, что тот вот-вот перейдет к настоящей атаке. Причина проста, способности Нарыса Ихэя уже были в основном изучены, и продолжать дальше означало не только тратить время, но и рисковать непредвиденными ситуациями. Все-таки ниндзя из клана Нара отличались острым умом, и если дать ему больше времени, Кто знает, может он и найдет способ победить. Поэтому лучше было завершить бой быстро. И действительно, события развивались примерно так, как предвидел Икару. Вскоре Учиха Шисуи показал свою истинную силу, одновременно применив гиндзюцу Шерингана и ниндзюцу. В мгновение ока он загнал Нару Сэйхая в угол, пока наконец не приставил меч к его горлу, вынудив признать поражение. Увидев это, Икару пробормотал: «Стиль меча Учиха, уровень приблизительно ранний ЛВ-3». Точно, Учиха Шисуи использовал именно традиционную технику клана, стиль меча Учиха, и по его бою с Нарой Сэйхаем Икару уже определил его уровень, ЛВ-3, что было на целый уровень ниже, чем у самого Икару в стиле меча Учиха. Кроме того, у Икару была техника стиль меча Канахи с еще более высоким мастерством. Комбинируя эти два стиля, в ближнем бою он определенно превосходил Учиху Шисуи. Что касается дальних атак, Икару вспомнил технику стихии огня, которую только что продемонстрировал противник. Если это был его настоящий уровень, то проблем тоже не возникнет. Единственное, что стоило опасаться, насколько сильны гиндзюцу Шисуи. Оба обладали двухтомой шаринганом, но была ли между ними разница? Дело не в том, что Икару целенаправленно считал Учиху Шисуи своим соперником, но, посмотрев этот раунд боев, он понял, что до финала могут дойти только они двое. Поэтому схватка между ними была неизбежна. И пока Икару наблюдал за Учихой Шисуи, тот, словно почувствовав его взгляд, повернулся к нему. Их глаза на мгновение встретились, и оба увидели в них боевой настрой. За 8-9 месяцев после перерождения в этом мире Икару постоянно усердно тренировался. Теперь, наконец встретив среди своих сверстников известного персонажа из его памяти и получив законную возможность сразиться с ним, даже Икару не мог подавить желание сравнить свои силы. Не ради чего-то особенного, а просто чтобы убедиться, что его усилия не были напрасны. Именно поэтому в Икару горел такой сильный боевой дух. Глава 81. Решающая схватка. Немного помолчав, Икару отвел взгляд, насильно подавив внутреннее волнение, и стал тихо ждать окончания первого раунда поединков. Через несколько минут завершился 14-й бой первого круга, и победивших 14 человек снова распределили случайным образом для второго раунда. Неизвестно, было ли это простым совпадением или Сарутоби Хирузин намеренно приберег самый зрелищный бой напоследок, но во втором раунде Икару и Учиха Шисуи так и не встретились. Как и ожидалось, оба легко расправились со своими противниками. К этому моменту даже те, кто обладал минимальной наблюдательностью, могли заметить, что сила Икару и Учихи Шисуи значительно превосходила остальных участников. Первое место, несомненно, достанется одному из них. К счастью, повышение до Чунина зависело от совокупности результатов трех экзаменов, а не только от места в этом поединке. Иначе другие экзаменуемые, вероятно, уже начали бы сражаться спустя рукава. Время утекало секунда за секундой. Полтора часа спустя завершился второй бой третьего раунда. 7 победителей снова распределились по группам, но поскольку их число было нечетным, одному предстояло пропустить раунд. Икару не возлагал особых надежд на свою удачу, но, неожиданно для себя, именно он оказался тем, кому выпало пропустить схватку. Впрочем, узнав об этом, он лишь на мгновение удивился, а затем вернулся к обычному спокойному состоянию. Такое хладнокровие, конечно же, объяснялось полной уверенностью в собственных силах. Икару знал, что независимо от того, пропустит он этот раунд или нет, это никак не помешает ему пройти дальше. Поэтому такой результат его не особо волновал, хотя остальные участники смотрели на него с нескрываемой завистью. Но как бы они ни относились к происходящему, экзамен должен был продолжаться. В третьем раунде оставшиеся участники все обладали незаурядными навыками, поэтому каждый бой длился немного дольше. В общей сложности прошло почти час, прежде чем все три поединка завершились. По-прежнему без предоставления времени на отдых началась жеребьевка для четвертого раунда. Неудивительно, что Икару и Учиха Шисуи снова не встретились, а вместо этого каждый из них был направлен против других участников. Противником Икару оказался 13-летний юноша по имени Амано Уми, обладавший отличными навыками ближнего боя и владевший техниками стихии молнии. В целом, его боевая мощь была неплоха, но лишь неплоха. Против других это могло сработать, но против Икару этого было явно недостаточно. К тому же, еще сидя на зрительских местах, Икару уже изучил способности противника до мельчайших подробностей. Теперь, столкнувшись с ним, все было как на открытом экзамене, проще некуда. Незаурядные навыки ближнего боя Амана против стиля меча Канахи и Кару 4-го уровня выглядели по-детски наивными. Что касается техник молнии, у противника даже не было возможности их применить. В конце концов, воспользовавшись моментом, когда Амана был раздражен и потерял концентрацию, Икару намеренно создал брешь в своей защите, соблазняя того контратаковать. Противник, как и ожидалось, попался на уловку. Икару тут же воспользовался возможностью и применил технику иллюзия Шарингана, мгновенно завершив бой. Когда Амана пришел в себя, экзаменатор уже стоял перед ним, отразив летящий кунай, и объявил Икару победителем. Закончив этот поединок, который едва ли можно было назвать разминкой, Икару вернулся на галерею второго этажа, облокотился на перила и молча стал ждать финального сражения. Ждать пришлось недолго, всего через несколько минут Учиха Шисуи завершил свой бой с другим участником. В этот момент раздался голос экзаменатора. Последний бой, Учиха Икару против Учихи Шисуи. Услышав это, все выбывшие участники на галерее второго этажа не смогли скрыть своего волнения. Теперь всем было известно, что Учиха Икару и Учиха Шисуи – сильнейшие на этом экзамене на Чунина. Так кто же из них окажется победителем? Участники жаждали узнать ответ, как и наблюдавшие джонины. Поэтому не только участники были взволнованы до предела, но и опытные джонины проявляли нескрываемый интерес. Что касается Учихи Джита, то он был настолько взволнован, что не мог скрыть радости. Первое место на экзамене на Чунина будет разыграно между двумя ниндзя из клана Учиха, разве это не доказывает силу их клана? Подхваченный общей атмосферой, Икару решил не спускаться по лестнице. Он просто положил правую руку на перила и одним плавным движением перепрыгнул через них. Приземлившись, он присел на колено, ловко поглощая силу удара от падения с высоты, и уверенно встал перед Учиха и Шисуи. Экзаменатор окинул взглядом обоих противников и спросил: «Готовы?» Услышав вопрос, Икару не сразу ответил, а посмотрел на Учиху Шисуи и спокойно поинтересовался: «Хочешь отдохнуть?» Учиха Шисуи выглядел удивленным, как будто не ожидал услышать такие слова от Икару. Судя по его наблюдениям за Икару в последние дни, тот не казался человеком, любящим пустые разговоры. Это не было высокомерием со стороны Икару, предлагающего противнику отдых. Просто этот поединок все же не был смертельной схваткой, и не было необходимости пользоваться слабостью противника. Поэтому он и задал этот вопрос. А если бы это была схватка не на жизнь, а на смерть, он бы не медлил с атакой ни секунды. Отдых, об этом можно было только мечтать. Однако Учиха Шисуи не стал продолжать разговор, а просто покачал головой и сказал: «Не нужно». Услышав их краткий диалог, экзаменатор не стал тратить время. Он сразу взмахнул правой рукой вниз и, стремительно отступая, воскликнул: «Начинайте». В следующий момент раздался звонкий металлический лязг. Оказалось, что как только экзаменатор произнес последнее слово, Икару и Учиха Шисуи одновременно выхватили короткие мечи, бросились вперед, и их клинки с силой столкнулись. Икару обеими руками сжимал рукоять меча, постоянно наращивая силу, а Учиха Шисуи также держал меч обеими руками, изо всех сил сопротивляясь. Но Икару все же был на 2 года старше, и благодаря многократному улучшению показателя телосложения, его сила немного превосходила силу Учихи Шисуи. Поэтому после короткого противостояния Учиха Шисуи был вынужден отступить. А отступив, он потерял инициативу. Икару тут же воспользовался возможностью и применил стиль меча Канахи на полную мощь. Волна атак следовала одна за другой, и Учиха Шисуи мог только обороняться. В тот момент на арене не прекращался звон сталкивающихся мечей. Искры разлетались от точек столкновения лезвий, что свидетельствовало о яростном сражении. Учиха Шисуи чувствовал, что давление становится все сильнее. Он несколько раз пытался контратаковать, чтобы перехватить инициативу, но каждый раз Икару прерывал его. Казалось, противник был очень хорошо знаком с его техникой владения мечом и каждый раз, когда он собирался атаковать, точно прерывал его, что очень раздражало. Поразмыслив немного, Учиха Шисуи внезапно осознал, его противник тоже из клана Учиха. А то, что он довел стиль меча Канахи до такого уровня, говорило о его высоком таланте в фехтовании. К тому же, он уже пробудил Шаринган, так что логично было предположить, что он изучил стиль меча Учиха, который отлично дополнял Шаринган. Возможно, уровень владения стилем меча Учиха у Икару был даже выше, чем у него самого. Только так можно было объяснить, почему противник мог так точно прерывать его атаки. Да, должно быть, так и есть. Чем больше он думал, тем вероятнее это казалось. Одновременно он понял, что в ближнем бою у него, скорее всего, не было шансов против Икару. Нужно сменить тактику, Учиха Шисуи мысленно размышлял, продолжая парировать безостановочные атаки Икару. Глава 82. Жаркая схватка дзинь-дзинь-дзинь-дзинь. Еще несколько стремительных столкновений прозвучало в напряженной тишине. Внезапно Икару заметил, что Учиха Шисуи больше не контратакует, а лишь полностью сосредоточился на обороне. Хотя переход к защитной тактике при уровне владения мечом на ступень ниже не сулил ничего хорошего, благодаря преимуществам Шарингана у противника пока не было риска потерпеть поражение. Такой выбор заставил Икару задуматься. Впрочем, вскоре он понял причину происходящего. Вероятно, ранее он действовал слишком откровенно, что заставило противника заподозрить, что он владеет стилем меча Учиха, поэтому тот и выбрал стабильную тактику, чтобы изменить ситуацию. Осознав это, Икару решил больше не скрываться. Он немедленно применил стиль меча Учиха в сочетании со стилем меча Конохи, что сделало его атаки еще более свирепыми и непредсказуемыми. Как и ожидалось, он тоже владеет стилем меча Учиха, мелькнуло в голове Шисуи, когда он увидел технику Икару и подтвердил свои подозрения. Но это осознание никак не помогло ему, давление, которое он должен был выдержать, никуда не делось. С каждой новой атакой Икару натиск на Учиху Шисуи становился все сильнее. Даже с помощью Шарингана он уже с трудом выдерживал непрекращающийся шквал ударов. Наконец, в очередной раз отразив лобовую атаку Икару, Учиха Шисуи перестал сопротивляться в лоб. Оттолкнувшись обеими ногами от земли, он воспользовался противодействующей силой от клинка и стремительно отпрыгнул назад. Но отступив, он снова отдал инициативу Икару. Икару успел сделать всего два шага в погоне, когда увидел, как Учиха Шисуи молниеносно достал что-то черное из своей сумки с инструментами и разбросал по пути его наступления. Томой в Шарингане стремительно вращались, и благодаря обостренному восприятию Икару разглядел, что это были железные кошки, особые ниндзя-инструменты, напоминающие морского ежа, с шипами по всей поверхности. Если бы он наступил на них, его подвижность снизилась бы как минимум вдвое. Преодолевая внутреннее отвращение, Икару успешно остановил преследование. Глядя на продолжающего отступать Учиху Шисуи, он внезапно убрал короткий меч, поднял руки и молниеносно сложил печати. Затем, глубоко вдохнув, он сконцентрировал огненную чакру в горле и с силой выдохнул. В следующий момент огненный шар размером с кулак сформировался и полетел в сторону Учихи Шисуи, стремительно вращаясь и увеличиваясь в размерах. Жар, исходящий от него, ощущался даже на втором этаже коридора, вдали от поля боя. Это была не какая-то обычная техника, а знаменитая с рангом ниндзюцу с мощной одиночной атакой, стихия огня, техника великого огненного шара. Увидев несущийся прямо на него огромный огненный шар, Учиха Шисуи понял, что уклониться уже не успеет. Даже если бы он приложил все силы, чтобы избежать прямого попадания, взрыв все равно задел бы его. В такой ситуации можно только отвечать ударом на удар. Мысли молнией пронеслись в его голове, и он мгновенно принял решение. Затем все увидели, как во время отступления Шисуи тоже поднял руки и сложил печати еще быстрее, чем Икару мгновением ранее. В следующий миг он раскрыл рот и выпустил такой же огненный шар, который, вылетев, начал стремительно увеличиваться. Эта идентичная картина ясно показывала, что он тоже использовал стихию огня, технику великого огненного шара. Однако, судя по скорости складывания печатей, его мастерство явно превосходило умение Икару. Поэтому, несмотря на то, что он начал складывать печати позже, он все же успел выпустить технику до того, как огненный шар Икару достиг его. Два огненных шара, большой и маленький, столкнулись между противниками и, продержавшись лишь мгновение в противостоянии, с оглушительным грохотом взорвались. В следующий момент мощная воздушная волна, смешанная с жаром, распространилась во всех направлениях, заставив всех присутствующих прищурить глаза. Именно в этот момент на поле боя раздался звонкий звук столкновения металла, за которым последовал второй, третий. В одно мгновение эти звуки слились в сплошной металлический перезвон. На втором этаже коридора все пристально вглядывались в происходящее. Перед их глазами предстало зрелище, как Икару и Учиха Шисуи непрерывно метались сюрикены и кунай. Звон и лязг доносились именно от их столкновений в воздухе. Такое стремительное и точное метание ниндзя-инструментов ошеломляло зрителей своей скоростью и точностью. Вжик, внезапно раздался звук разрываемой ткани. Этот звук, хоть и тихий, особенно резко выделялся среди лязга сталкивающихся инструментов. Все повернулись на звук и увидели, что на левом плече у Чихишисуи появился разрыв в одежде, сквозь который сочилась кровь, а за его спиной обнаружился сюрикен, на котором виднелись капли алой крови. В такой ситуации, даже без объяснений, все понимали, что произошло. Очевидно, в этом обмене ударами Икару оказался немного сильнее. Однако сам Икару совсем не радовался своему преимуществу. Хоть он давно знал, что не является гением и достиг нынешнего уровня лишь благодаря панели мастерства и собственным усилиям, но когда он по-настоящему осознал разрыв между собой и настоящими гениями, не смог избежать чувства разочарования. Он так долго тренировал метание ниндзя-инструментов, а при столкновении с Учихой-Шисуи, который был на 2 года моложе него, смог лишь немного превзойти его. Такой разрыв неизбежно вызывал уныние. К счастью, Икару быстро взял себя в руки. Гений, и что с того? У гениев тоже есть пределы, а у него их нет. Быть на шаг впереди ничего не значит, настоящий победитель тот, кто сможет смеяться последним. Икару был уверен, что именно он будет смеяться последним. Тем более, сейчас не Учиха-Шисуи опережал его на шаг, а он опережал Учиху-Шисуи. Так что у него совершенно не было причин для уныния. С другой стороны, Учиха-Шисуи, наблюдая за меняющимися эмоциями Икару, не понимал, что происходит, но это не помешало ему воспользоваться редкой возможностью и перейти в контратаку. Несколькими быстрыми движениями он уклонился от брошенных Икару сюрикенов, затем стремительно сложил печати и применил иллюзию Шарингана. Увидев это, Икару мысленно воскликнул «плохо дело» и поспешно собрал чакру, активировав Шаринган на полную мощность, готовясь противостоять этой атаке на ментальном уровне. Тут же оба противника замерли на месте, не двигаясь, и лишь невидимые волны духовной силы, исходящие от них, свидетельствовали о том, насколько жестоким было их противостояние. Через мгновение оба открыли глаза, и капельки крови стекали из уголка рта Икару, показывая, что в этой схватке иллюзион оказался в невыгодном положении. Вытерев кровь с уголка рта, Икару посмотрел на Учиху-Шисуи, который, находясь неподалеку, лишь слегка выглядел уставшим. В душе он не мог не восхищаться. Не зря он гений, который в будущем пробудит Мангекё Шаринган. Уже сейчас его духовная сила превосходит мою. Да, именно так. По чистой духовной силе Учиха-Шисуи уже превзошел его. Это, в сочетании с инициативой в применении гендзюцу, нанесло некоторый урон его разуму. К счастью, эта травма не мешала ему сражаться. С этой мыслью Икару снова поднял меч и бросился вперед. Поскольку в ближнем бою у него было огромное преимущество, не было смысла действовать издалека, проще использовать свои сильные стороны, чтобы сломить противника. Однако, хоть Икару и хотел воспользоваться своим преимуществом, Учиха-Шисуи не собирался снова оказываться в невыгодном положении. Поэтому, почти без видимых движений, он применил технику телесного мерцания и с невероятной скоростью отдалился от Икару. Глава 83. Момент истины. Вжух-вжух-вжух. Сюрикены, метко брошенные Учиха-Шисуи, разрезали воздух, устремляясь к жизненно важным точкам Икару. В зрачках последнего стремительно закружились 2 томоя, позволяя мгновенно отследить все летящие снаряды и предугадать их траектории. Его силуэт размылся в мерцающем движении, большинство атак прошло мимо, а оставшиеся 2 сюрикена он мастерски отбил своим коротким мечом, отправив их в полет по новой траектории. Не теряя ни секунды, Икару продолжил сближаться с противником. Видя это, Учиха-Шисуи действовал зеркально, бросил кунай и одновременно применил технику телесного мерцания, увеличивая дистанцию между ними. Так продолжался их напряженный танец. Противники кружили по арене, то сближаясь, то расходясь. Когда у Шисуи закончились ниндзя-инструменты, он перешел к атакам с помощью ниндзюцу. Хотя Икару благодаря Шарингану успешно избегал повреждений, ему все никак не удавалось сократить дистанцию до Учихи, что полностью сводило на нет его стратегию ближнего боя.